Она не может мне звонить, не поругать, не извинить, а лето скоро убежит за горизонт. Не повернуть природы вспять, жизнь станет мокрою опять, и я уже ищу свой старый черный зонт. Ты пропадаешь до весны, наверное, спишь и видишь сны, и не мелькнешь хотя бы раз в своем окне. Ты не появишься пока в холодном небе облака, и до весны не будешь помнить обо мне. Ждать ли мне всю зиму или тоже забыться во сне? Не грустить, не думать, видеть теплые сны о весне. И чуть снег растает, а в ручьях не останется льда. Мы проснемся оба, и так будет отныне всегда. А за окошком, как назло, пропало лето и тепло, не обещал прогноз погоды теплых дней. Мой старый зонтик не спасет, она сегодня не придет. Я под дождем стою и думаю о ней. Ты просыпаться не спешишь, ты как медведица проспишь, и листопад, и первый снег в твоем окне. Или журчащий, как чаек, тебя разбудит ручеек, и ты весной вдруг снова вспомнишь обо мне. Ждать ли мне всю зиму или тоже забыться во сне? Не грустить, не думать, видеть теплые сны о весне. И чуть снег растает, а в ручьях не останется льда. Мы проснемся оба, и так будет отныне всегда. Мы проснемся оба, и так будет отныне всегда. Мы проснемся оба, и так будет отныне всегда. Ждать ли мне всю зиму или тоже забыться во сне? Не грустить, не думать, видеть теплые сны о весне. И чуть снег растает, а в ручьях не останется льда. Мы проснемся оба, и так будет отныне всегда.